Псалом 141. Наставление Давида, его молитва, когда он находился в пещере. «Громко взываю я Господу, громко Господа умоляю. Перед Ним я излил свою жалобу и открыл Ему свою скорбь. Когда изнемогал во мне дух, Ты знал мой путь, на дороге, по которой я шел, тайно поставили для меня сеть. Я смотрю вокруг, ища своего защитника, но вижу, что никому нет до меня дела. Нет у меня убежища, никто не заботится о моей жизни. Взываю я к Тебе, Господи, и говорю, Ты мое убежище и мой удел в земле живых. Прислушайся к моему молению, потому что я сильно изнемог. Избавь меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Освободи меня из темницы, чтобы я вознес хвалу имени Твоему. Меня обступят праведники, когда Ты воздашь мне добром».